Сейчас приготовится краснодарская молодежь. Пение «Встает рассвет, горит заря». И стих перед этим будет «Чайки» называется. Пока молодежь готовится, хотел бы сказать несколько слов. Андрей сейчас прочитал стих, где сказал Иисус Христос так: «Кто постыдится меня, того постыжусь и я». Друзья, я подумал, что иногда наш стыд может стоить кому-то жизни. Лет 8 назад я ехал на машине, и так получилось, что у меня кончились деньги, и бензин уже кончался. Я решил потаксовать, подзаработать немножко денег. И так получилось, смотрю, какой-то парень стоит на дороге и руку тянет. Я остановился, он сел ко мне в машину, договорились о цене, но я обратил внимание, что у него очень грустное лицо. И я решил ему засвидетельствовать, думаю, раз человек грустный, возможно, у него какие-то проблемы. Начал ему немножко рассказывать, смотрю, у него слезы начали течь. А потом обратил внимание, что у него еще лицо немножко побитое. Оказалось, у него серьезная проблема в жизни произошла. Близкий человек его бросил. И он потом рассказал, что у него было намерение приехать домой, закончить жизнь свою самоубийством. Вот. Но я ему начал свидетельствовать о том, что есть выход другой. Выход – это спасение души, Иисус Христос. И думаю так, что Бог благословил, и этот человек изменил свое решение. И поэтому наш стыд, он может нам очень сильно помешать и кому-то даже стоить жизни или спасения. Пожалуйста, стих. И потом пение. Выходим сразу.